Глава 26. Агата. Меня куда-то несут и кидают, как мешок с картошкой, на что-то мягкое. Вскрикиваю от неожиданности и мгновенно прихожу в себя. Сажусь, но не успеваю никого разглядеть. Дверь закрывается с глухим лязгом, отрезая меня от остального мира. Осматриваюсь. Моя тюрьма явно в каком-то подвале. Здесь сыро и душно. Стены из деревянных, почерневших от времени бревен. Под потолком два окна, но на обоих решетки. Пол, кажется, бетонный. Лишь кровать, на которой я лежу, дает хоть немного комфорта. Шумно выдыхаю и падаю на подушку. Мне нужно набраться сил. Я не знаю, сколько провела без сознания, где сейчас нахожусь. Сквозь вату в голове слышу голоса. Мужские. И один из них мне кажется смутно знакомым. Но слова разобрать сложно из-за гулка стучащего сердца. Дышу ровнее и усилием воли заставляю себя успокоиться и прислушаться. — Ты нахрена ее сюда привез? — рычит мужчина. — А куда? — отвечает второй, тот, который знакомый. — В лес, а лучше сразу в кислоту. Пульс ускоряется и снова бьет по барабанным перепонкам. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Рано пока, она еще может пригодиться. Снова ловлю себя на мысли, что уже слышала этот тембр. А может, мне просто кажется. Или воображение выдает желаемое за действительное. Зачем так рисковать? Не унимается кровожадный первый. Агата же вернулась. Рашид, ты что, бессмертный? Рашид. Сжимаю виски пальцами и напрягаю память. Все это на поверхности, нужно просто поймать, и картина прояснится. Успокойся, она наш план Б, если Зейн откажется сотрудничать. Если Зейн узнает обо всем, мы с тобой отправимся в крематорий Алана. Надо сделать так, чтобы не узнал. Здесь ее искать точно никто не будет. Голоса приближаются, как и шаги. От ужаса дыхание застревает в горле. Приходится призвать всю свою выдержку, чтобы не поддаться панике. Снова падаю на кровать и прикрываю глаза, притворяясь спящей. Дверь открывается, и мужчины входят в мою тюрьму. Она вообще живая? Дышу ровно и размеренно, чтобы не выдать себя. Алиса сказала, скоро должна очухаться. Хмыкает второй и подходит ко мне ближе. Склоняется и втягивает воздух рядом со мной. Кожа невольно покрывается мурашками, а на лбу выступает испарина. «Все нормально, живая», — заключает он и, слава богу, отстраняется. «Что будем с ней делать?» — как-то неприятно говорит первый. «Да хер его знает. Может, развлечемся?» Подходит к кровати и с сальным взглядом ощупывает мое тело. Физически чувствую это, хотя он даже не дотрагивается. Ничего такая вроде, не хуже сестры. С трудом сдерживаюсь, чтобы не дернуть плечами от омерзения. С ума сошел. Тихо рыкает второй. Вот когда Агата станет полноправной наследницей, тогда можешь делать с этой двойняшкой все, что захочешь. Наследницей? Холодок бежит по позвоночнику. Она хочет убить Зейна? Задерживаю дыхание, чтобы не издать ни звука. Лишь сжимаю кулаки, что есть силы. Согласен. Какая кукла. Скоро поиграем с тобой. Слюни подбери и подумай, что нужно привезти. Хмыкает знакомый. Шаги отдаляются. Дверь снова лязгает, а я открываю глаза. Сажусь на кровати и хватаюсь за горло. Оно горит изнутри от сдерживаемых криков и рыданий. Нельзя расслабляться, нужно найти, как отсюда выбраться. Осматриваюсь внимательнее. Нужно что-то, что мне поможет. Кручу головой, но не вижу ничего. На улице темно или окна чем-то забиты. Мне страшно и жутко, и никакой надежды на спасение. Зейн, скорее всего, и не заметит моего отсутствия. Он сейчас дома с Агатой и думает, что ничего не случилось. А я здесь одна. Слезы наворачиваются на глаза, небрежно смахиваю их и утыкаюсь в колени лицом. Должен быть выход. Его просто нужно найти или изобрести. Я не имею права сдаваться. Перед глазами пелена из слез, но я смотрю внутрь себя. Смотрю и вижу серые стены детского дома. Нас со Святом. Мы выживали как могли и никогда не жаловались. Да и некому было. Всем абсолютно наплевать на детей-сирот. Мысли текут дальше, а воспоминания раскручиваются, как маховик, с каждым последующим витком давая все больше новой информации. Святослав забрал меня из детского дома, как только мне исполнилось 18. Мы жили в квартире, которую он снимал. Я училась, он где-то работал. Все было хорошо, пока однажды его сильно не избили. Я плохо помню подробности, но парализующий страх за близкого человека намертво въелся в кожу. Я слишком хорошо зафиксировала то бессильное чувство и сейчас испытываю то же самое.